Москва-петушки. Способ побега. Эссе. Ваш покорный слуга уже успел написать и озвучить свой трибют Венечке нашему Ерофееву. Москва, железка Подольску Павна или назад петушки. Но так и не дописал эссе по первоисточнику. Как-то это некрасиво и безответственно. Поэтому спешу исправиться. Казалось бы, редкий обыватель в наше время может назвать Москву петушки книжкой про алкоголика и матершинника. Увы, но такие есть. Сейчас уже в 20-х годах 21 века эта книжка как бы застряла между поколениями. Дряхлеющие скреп и соцреалисты так до сих пор и ругают Венечку, на чем свет стоит. В то время как совсем юное поколение не может, что называется, въехать тему. Понять окружающий Венечку сеттинг. Его способ путешествия в параллельные миры и альтернативную реальность. Его томление духа. Последнее поколение, которому вояж алкотрипщика оставался, если не близок, то, по крайней мере, еще понятен, это поколение, орущее под окнами под гитару, затем устраивающее шумную рукопашную разборку в том же ночном дворе спального района, где пьяные песни русского рока превращаются в боевой мат. Конечно, эти последние романтики улицы вряд ли бы поняли массу отсылок к античной литературе, истории 20 века и средних веков, которыми изобилует текст Ерофеева. Но что такое проснуться с похмелья на лестничной клетке в незнакомом подъезде, эти самые ночные гуляки и драчуны начала 10-х годов знали еще не понаслышке. Те самые юноши с классическими лицами, погнавшиеся за Венечкой не то на Курском вокзале, не то на Петушинском перроне. А потом это вдруг куда-то делось. И, как мне показалось, совершенно внезапно. Как с неба свалились причудливо подстриженные хипстеры с вейпами и гироскутерами, дворы и подъезды обзавелись видеосъемкой и консьержами, а полицейские патрули быстро вычистили ночные улицы от загулявших компаний. Алкоголь стал слишком банален и токсичен для юных хипстеров. Комфорт и безопасность стали главными условиями тусовки прогрессивных веган-пацифист-профеминистов. А романтические герои дворовой скамьи, гитары и лестничной клетки либо окончательно спились и повымирали, либо успокоились и остепенились. Иными словами, канули в лету. Поэтому герой Ерофеева сегодня определенно точно стал непонятным даже нынешним пассажирам диаметров, которые московские и центральные. Но сколько станций Венечка проехал бы сегодня, пока его не приняли и не оформили? Пелевин же, в контексте путешественника по иным мирам, ровесникам века гораздо понятнее. Хотя единственное, что пока остается понятным и тем, и другим, это электричка, где и происходит основное действие поэмы в прозе, доходящее в итоге до полной деконструкции поэмы и прозы, в самом хорошем постмодернистском смысле. Но я хочу поговорить в своем эссе не об авторе и не о постмодернистской структуре текста, а именно о сюжете и пути главного героя до этой самой полумистической, полуреальной электрички. Рассуждения на эту тему натолкнули на идею сериала «Венечка», который вполне себе мог бы иметь право на существование. Повторюсь, что по ностальгирующим воспоминаниям главного героя можно отследить его путь от общаги в Орехово-Зуеве до пьянки в злополучном подъезде в окрестностях Курского вокзала. Это может быть как приквел, так и растянутое на несколько серий повествование. Лично я за растянутый последовательный нарратив без всяких флешбеков. Внимательный читатель вспомнит, что самое далекое воспоминание Венечки – это коммуналка в Орехово-Зуеве, где юный Ерофеев еще только приобщается к пьянкам и общежитию. Но это у него получается довольно плохо. Юноша плохо социализирован, хоть и хорошо образован. Ну вот попробуйте сегодня остановить любого прохожего на улице и спросить, кто такие Гепатия или Митридат. Вряд ли вам кто-то сможет ответить, не загуглив. Ему неуютно среди соседей, он не приспособлен к коллективной жизни. Вспомните, какое выражение в народе означает самую высшую форму презрения. «Да я с тобой на одном поле срать не сяду». Вот и соседи-собутыльники жестко упрекают Венечку в том, что он не объявляет на всю квартиру о своем намерении сходить по малой или большой нужде. «Не могу же я, как вы, встать с постели, сказать по всеуслышанию: «Ну, ребята, я ссать пошел!» Или: «Ну, ребята, я срать пошел!» Не могу же я так!» «Да почему же ты не можешь? Мы можем, а ты не можешь? Выходит, ты лучше нас? Мы грязные животные, а ты как лилея?» «Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным». Да, и он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие самое смешное. Это целомудрие толковалось так на выворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности. Это очень показательная сцена, характеризующая главного героя поэмы. Он не вписывается в окружающее его общество. Он индивидуалист. Он ценит личное пространство, и для него нестерпимо нарушение личных границ, которые людьми с коллективистским сознанием нарушаются всегда, ибо не уважаются, не понимаются и априори воспринимаются враждебно. В эпоху социальных сетей Венечка скорее бы нашел близких себе по духу людей. Но в эпоху застоя это было невозможно, и не только из-за отсутствия интернета и соцсетей. И он вынужден идти по жизни с теми, кто оказывался рядом. Наверное, в это время герой Ерофеева и обнаружил, что выносить посредственных мудаков, как и всю мудацкую серую однообразную действительность, наполненную бессмысленными, но обязательными и такими же мудацкими ритуалами, гораздо проще, если ты почти всегда под мухой. Таким образом, алкоголь в тексте как символ побега, а не просто алкоголь как таковой. Ведь не поцелуем тети Клавы единым же Фенечка, не слезой комсомолки. Он не просто бухает из запоя в запой, он при этом путешествует в самые разные миры. От античности до русской классической литературы и глубин мировой философии. «А, ты, Веня, как всегда, Москва, петушки?» «Да, как всегда». «И теперь уже навечно Москва, петушки». «И ты думаешь, Шахерезада, что ты на этот раз от меня отвертишься?» «Да?» Тут я должен сделать маленькое отступление. И пока Семёныч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему Шахерезада и что означает «отвертишься». Прошло уже 3 года, как я впервые столкнулся с Семёнычем. Тогда он только заступил на дежурство. Он подошел ко мне и спросил: «Москва, петушки, 125. И когда я не понял, в чем дело, он объяснил мне, в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же, бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо, и промямлил что-то из области римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием. Но тут ему надо было выскакивать в Орехово Зуеве, и он так и не успел дослушать, что все-таки случилось с Лукрецией. Достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг? А Семёныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист. История мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороной. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семёныч уже не сказал мне: «Москва, петушки, 125». Нет, он кинулся ко мне за продолжением. «Ну как, уебал он все-таки эту Лукрецию?» Отправная точка, толкнувшая нашего лирического героя в пучины беспробудного пьянства, день его 20-летия, который автор и герой описывает так. «Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил. И ты говоришь после этого, что ты одинок и не понят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой. Ты, у которого такая есть петушка и такой за петушками. Одинок? Нет, нет, уже не одинок. Уже понят. Уже 12 недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот помню, когда мне стукнуло 20 лет, тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов. И таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной, что, не желая плакать, заплакал. Но лучом света в сером мире посредственностей, уныние одиночества оказалась петушинская, как бы сейчас сказали, полиаморная красавица с рыжей косой до попы, которую Венечка подцепил на очередной пьянке. «Эта девушка вовсе не девушка. Это искусительница, не девушка, а баллада ля-бемоль-мажор. Это женщина, это рыжая стервоза, не женщина, а волхвование». Вы спросите, да где ты, Венечка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в петушках быть что-нибудь путное? Может, говорю я вам. И говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и петушки. В Москве нет, в Москве не может быть. А в петушках может. Ну так что же, что сука? Зато какая гармоническая сука. А если вам интересно, где и как я ее откопал? Если интересно, слушайте, бесстыдники. Я вам все расскажу. В петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно 12 недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще была бездна всякого спиртного, не то 10 бутылок, не то 12, не то 25... И было все, что может пожелать человек, выпивший столько спиртного. То есть решительно все. От разливного пива до бутылочного. А еще, спросите вы, а еще что было? А еще было два мужичка и были три косеющих твари. Одна пинее другой. И дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было. И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих троих, и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать. А поэтому разбавлял и пил, и чем больше я прозревал в них это что-то, тем чаще разбавлял и пил. И от этого еще острее прозревал. Но вот ответное прозрение я только в одной из них ощутил. Только в одной. У рыжей ресницы длиннее, чем волосы на ваших головах, о невинные бельмы. О, это белизна, переходящая в белесость. О, колдовство и голубиные крылья. Так это вы, Ерофеев? И чуть подалась ко мне. И сомкнула ресницы. И разомкнула. Ну, конечно, еще бы не я. О, гармоническая, как она догадалась. Я одну вашу вещицу читала. И знаете, я бы никогда не подумала, что на полсотни страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил. Так ли уж выше? Я польщенный разбавил и выпил. Если хотите, я нанесу еще больше. Еще выше нанесу. Вот с этого все началось. То есть началось беспамятство. 3 часа провала. Что я пил, о чем говорил, какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но как бы то ни было, я очнулся 3 часа, и вот в каком положении я очнулся. Я сижу за столом, разбавляю и пью. И кроме нас двоих никого. И она рядом смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал, неслыханное. Это женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе, и повсюду! А она взяла и выпила еще 100 грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, изогнулась, как падла, и начала волнообразные движения бедрами. И все это с такой пластикой, что я не мог глядеть на нее без содрогания. Вы, конечно, спросите, вы бессовестные спросите. Так что же, Венечка, она, блядь? Ну что вам ответить? Ну, конечно, она, блядь. Еще бы она не блядь. Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правую рукою». Ха-ха, властно и правую рукою. А я уже так набрался, что не только властно обнять, а хочу потрогать ее туловище. И не могу, все промахиваюсь мимо туловища. Что ж, «Играй крутыми боками», — подумал я, разбавив и выпив. «Играй, обольстительница, играй, Клеопатра! Играй, пошнотелая блядь, истомившее сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что может быть, есть! Все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!» Так думал я, а она смеялась. Она подошла к столу и выпила залпом еще 150, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела. После этой случайной связи, после этой пьянки 27-летней Венечка в течение 3 лет каждую неделю мотается петушки, которая привела не только к продолжительным отношениям, но и к рождению ребенка. В жизни героя Ерофеева наступает переломный момент. Нечто светлое и родное, но все-таки еще далекое и труднодостижимое, чтобы бросить пьянствовать совсем. Он по-прежнему непонят и одинок, но у него есть место. Место, где его любят и ждут каждую пятницу. Его любимая женщина и уже 3-летний сын. Только ради них Венечка не спивается окончательно, но тем не менее продолжает ходить по лезвию бритвы. И даже добивается места бригадира на участке прокладки кабельных сетей в Шереметьево, пока нонконформистская натура героя не берет свое. Как сказал один покойный журналист и радиоведущий, в России возможны 3 формы побега – разбойничество, алкоголизм и смерть. Что Венечка со своей бригадой ежедневно и делает, убивая себя дешевым алкоголем или играя в сику. И как интеллектуал и художник, не могущий в полной мере это проявить в среде неинтеллектуальной, лепит иронический креатив в виде графика, выпитого каждым рабочим его бригады. Вот, полюбуйтесь, например. Это линия комсомольца Виктора Татошкина. А это Алексей Блиндяев, член КПСС 1936 года. Потрепанный старый хрен. А вот уж это ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ТУСа, автор поэмы «Москва петушки». Таким образом, Венечка не столько убивает время, сколько скрашивает постмодернизмом унылое чопорное производство, как бы превратив свою бригаду картежников и пьяниц в антитезу героев-стахановцев. И по ходу повествования, опять же, из пьяных полугаллюцинаций полувоспоминаний, выясняется, что Венечка много раз выступал постмодернистским массовиком-затейником, как то от созыва пленумов и военных советов с деревенскими собутыльниками, до изобретения термоядерных коктейлей, которые, понятное дело, употребить без летального исхода почти невозможно. Разве только к употреблению годится поцелуй тети Клавы, состоящий только из водки и красного вина, без добавления остротоксичных веществ. То есть Венечка тонко троллил социалистический реализм и государственную идеологию как только мог, при этом без реальной угрозы схлопотать как следует. А отчего же герой Ерофеева так и не схлопотал как следует? А очень просто. Все его почти постмодернистские перформансы, хотя почему почти, списывались окружающими на пьяные выходки. Только поэтому тончайший пьяный троллинг Венечки никак не тянул на политическую статью. Сироте из Сибири, разнорабочим и просто выпивохе, окружающие от высокого начальства до простых пролетариев видели не интеллектуала, не смутьяна, не тролля 80-го уровня, а просто обаятельного пьяницу, интересного, жизнелюбивого и где-то романтического. А теперь уберите из поэмы алкогольную составляющую, и уж тогда народ бы Венечка не обаял, а только бы разозлил именно демонстрацией своей начитанности и эрудиции. И Венечкино начальство передало бы графики выпитого куда надо, вместо простого увольнения бригадира-пьяницы. Но начальство само пило, как, собственно, и вся страна. Оттого Венечка стал сразу любим почти всеми, как только поэма «Москва петушки» пошла по рукам. От выпивох-маргиналов до андеграундных интеллектуалов. Таким образом, тонкий троллинг эпохи вместе с криком об интеллектуальном одиночестве завернут где-то забавный, где-то грустный алкогольный делириум, длящийся у Венечки, по его же словам, последние 10 лет его жизни. А когда стукнуло 30, день был уныл, как день 20-летия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей, и принесли мне... Что принесли? Две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладела от этих томатов, что хотел я заплакать и уже не мог. Значит ли это, что за 10 лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за 10 лет и ожесточился сердцем? Тоже не значит. Скорее даже наоборот. Но заплакать все-таки не заплакал. Не менее одиноким я стал в эти 30 лет. И сердцем не очерствел. Совсем наоборот. А если смотреть со стороны, конечно... Нет, вот уж теперь. Жить и жить. А жить совсем не скучно. Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили 30 лет, надо попробовать прожить еще 30. Да, да. Человек смертен. Таково мое мнение. Но уж если мы родились, ничего не поделаешь. Надо немножко пожить. Жизнь прекрасна. Таково мое мнение. Что не сентенция Венечки, будь то внутренний монолог или диалог с попутчиками, то отсылка к мировой философии и литературе. Нет, пролетарии бы трезвому пассажиру электрички такую бы точно не спустили. Осторонились бы с недоверием или вообще прибили бы в тамбуре. Кроме этого, похмельный диалог Венечки с добрыми ангелами – это антимейнстрим, а не сколько белая горячка. Опять же, для суровых советских цензоров и идеологов – это пьяный бред. Для внимательного читателя, все понимающего – антимейнстрим, потому что в советской соцреалистической литературе и в газетных передовицах тех лет было немыслимо упоминание религии, Бога и тех же ангелов в позитивном ключе. Разве что только в сатирическом и издевательском. А у Венечки это чуть ли не прямым текстом моления о чаше. И вот после всех неурядиц с соседями, после глобального 7-летнего одиночества, после рождения сына, после снятия с должности бригадира, после пьянки возле Каляевской, которая привела нашего героя в незнакомый подъезд, просыпается Венечка и спешит с похмелюги на Курский вокзал, чтобы в очередную пятницу уехать на выходные в Петушки. Но он не доедет, а вместо этого будет убит неизвестной четверкой. Но кто это были? На мой взгляд, сущности, раскусившие тролля, как бы вычислившие его, пробившие по IP. То есть врубившиеся и в подтекст, и в контекст поэмы, и в деконструкцию самой поэмы и советской действительности, как бы пробившие четвертую стену, если хотите. И тут началась история, страшнее всех виденных во сне. В этом самом переулке навстречу мне шли четверо. Я сразу их узнал. Я не буду вам объяснять, кто эти четверо. Я задрожал сильнее прежнего. Я весь превратился в сплошную судорогу. А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи. Скорее даже наоборот, с налетом чего-то классического. Но в глазах у всех четверых, вы знаете, вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале. Помните, как там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями плещется и сверкает эта жижа карего цвета? Вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож, впрочем, я потом скажу, на кого он был похож. «Ну вот ты и попался», — сказал один. «Как, то есть, попался?» Голос мой страшно дрожал от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха. «А вот так и попался! Больше никуда не поедешь!» «А почему?» «А потому!» «Слушайте!» Голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе. То есть я имею в виду холодной ночью. «Слушайте», — говорил я им как умел, — «вы меня пустите. Что я вам? Я просто не доехал до девушки, ехал и не доехал. Я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал. Там пустяки и были, а все-таки жалко. Василек». «Какой еще Василек?» — со злобою спросил один. «Да конфеты, конфеты, Василек, и орехов 200 грамм. Я младенца их вез. Я ему обещал за то, что он букву хорошо знает. Но это чепуха. Вот только дождаться рассвета я опять поеду. Правда, без денег, без гостинцев. Но они и так примут, и ни слова не скажут. Даже наоборот. Все четверо смотрели на меня в упор. И все четверо, наверное, думали, как этот подонок труслив и элементарен. О, пусть себе думают. Только бы отпустили. Где, в каких газетах я видел эти рожи? Я хочу опять петушки. Не поедешь ты ни в какие петушки. Ну, пусть не поеду. Я на Курский вокзал хочу. Не будет тебе никакого вокзала. Да почему? Да потому. Один размахнулся и ударил меня по щеке. Другой кулаком в лицо. Остальные двое тоже надвигались. Я ничего не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо-тихо-тихо. Они все четверо тихо наступали. «Беги, Венечка, хоть куда-нибудь, все равно куда. Беги на Курский вокзал, влево или вправо или назад, все равно туда попадешь. Беги, Венечка, беги!» Этот момент довольно сложно будет экранизировать, как вообще сложно передать на экран постмодернистскую игру с текстом. Однако это один из ключевых моментов, который оставляет за собой массу вопросов. А был ли мальчик? А была ли девушка? А были ли вообще петушки и Курский вокзал? Ответ – это совершенно не важно. Ведь тогда у самого повествования открывается не то, что двойное, но и тройное дно. И этим прекрасен постмодернизм. Герой Винички – это продукт эпохи, и повторюсь, что не важно, настоящая ли девушка его ждала в петушках, выдумал ли он ее и малыша, он мог вообще оказаться призраком электрички, которая несется в петушинский рай, но в итоге привозит эту самую неприкаянную душу в ад Садового кольца. Все это не важно, потому что «Москва петушки» – это поэма не о загулявшем алкоголике. Это поэма о человеке, выделяющемся из толпы. Том самом человеке, которого днем с фонариком искал Диоген. Вот такое мое мнение. Ваш Николай Теодорович.